Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Торопчин Виталий Владимирович. Да, и что? Меня зовут Сергей Олегович Гаврин, название Ситибанка. Будьте добры, для продолжения беседы, число месяца вашего рождения. Назовите, должность пожалуйста. Свою назови, будь любезен. Назовите. Назови. Должность. Тебя там немного, говно. Я в таком тоне с вами вообще-то не намерен. Ну все, съебал я тебя. Делаю, клади трубочку. Последующим. Давай, делай пометочку себе на очке. Положить себе. Свободен, все. Мне неинтересно с тобой беседовать, говно. Пока. Я вас понял. До свидания. Здравствуйте, это звонок из Ситибанка. Пожалуйста. Алло. Алло. Да? Да? Алло, здравствуйте, Виталий Владимирович. Торопчин? Да. Вы будете общаться? Да, конечно, буду. Это звонок из Ситибанка. Меня зовут Корнякова Лилия Андреевна, Москва, Кашек, вы судите, не один. Я правильно понимаю, вы Виталий Владимирович? Короче. Должность вы забыли назвать. Давайте переговорим, потом, соответственно, лучше, если это действительно будет. Но ФСГ-230 никто не отменял, поэтому будьте любезны, должность. Плохо слышно вас. Еще раз. Я говорю, должность свою будьте любезны назвать. Ну, для меня сейчас третье лицо. Должность я могу озвучить потом, если я действительно буду уверен, что это действительно вы. А, действительно, действительно. Угу. Дальше. Толкай. Я не поняла. Вы Виталий Владимирович или нет? Ты с кем разговариваешь? На данный момент с третьим лицом, который не может подтвердить, кем он является. Позвонив, должна по федеральному закону 230, статья 9, пункт 2, представиться полностью. Фамилия, имя, отчество, должность, организация. И еще назвать мне по моему требованию ОГРН и ИНН организации. Будь любезна, хочу услышать ОГРН и ИНН организации. По поводу фамилии, имя, отчества, название организации, ты вам в начале разговора озвучил. По поводу ИНН могу сейчас... Я внимательно слушаю. И ОГРН. Ожидайте тогда на линии. Угу. У тебя она платная, не забудь. Так, ИНН могу вам сейчас уже озвучить. 77-10-40-19-87. ОГРН, я слушаю. Виталий Владимирович. ГРН, к сожалению, сейчас не могу озвучить. Ну, к сожалению, не имею желания продолжать с вами беседу. Считаю вас телефонными мошенниками. Пожалуйста, считайте. До новых встреч. Вы, Виталий Владимирович, передайте информацию. Подготовьтесь и наберете. Все, вы на платной линии. Адьос. Мне больше не интересно разговаривать. А мы будем дальше связываться. До свидания. Алло, добрый день. Уважаемый клиент. Добрый день. Да, говори, человек, говори, человек. Долговое агентство Дельта М. Меня зовут Добрый день, Александр. Какая дельта? Че за дельта? Не понял, что за дельта. Мужчина, с вами все в порядке? Все нормально, просто желтый снег, понимаешь, че? Че говори, че хотел, че, излагай, быстрее только, быстрее. Снег желтый заканчивается. Черков Дмитрий Михайлович, вас знаком? Что еще раз? Как? Черпак? Какой черпак? Черков Дмитрий Михайлович. Желтый снег, ты понимаешь, что такое желтый снег? Какой желтый снег? Обычный желтый снег, его жрать нельзя, обычно жрут белый, а жрут желтый. У меня штырит вообще, мама. Дальнейший вопрос не конструктивен, прошу прощения. Всего доброго. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже, в этом мире доброта, в этом мире доброта. брата.